рвет изнутри, прямо в душу лезет боль и теснит ее на волю. Только я не отпущу, потому что жить хочу. Я ищу, я хочу жить, очень сильно хочу жить. Я хочу в Москве жить, поскорее всех в Москве жить. Я ищу, я хочу жить, очень сильно хочу жить. Я хочу в Москве жить, поскорее всех в Москве жить. Пробивает меня насквозь, каждый раз сильней, раздирает плоть во мне. Зубы стерты от боли, но сердце бьется, я живой. И чем больше мир гнобит, тем сильнее хочу жить. Я кричу, я кричу.